Три женщины. Мать и две дочери держатся в тени. Впоследствии она-то познакомится с ними. Своего лица у них нет. Они мало читают, редко навещают знакомых, совсем не бывают в театре, зато часто ходят в церковь. Все свое время посвящают благотворительности. Мужчины, все трое, получили основательное и строго классическое образование. «Рим единственный», — говорит по латыни, им легче, чем во время поездки за границу спросить дорогу по-немецки или по-английски. Это ниже их достоинства. Пусть северные варвары учатся нашему языку. Все трое живут идеалами прошлого. Эти добрые христиане без всяких оговорок восхищаются язычеством Мораса, вот это подлинный римлянин. Все они весело умеют пожить в свое удовольствие и не прочь развлечься в мужской компании вольными анекдотами. К обедне они ходят вшестером, всем семейством. Крайне умилительная картина. Кругозор их тесен, но обрисован четко, как те французские пейзажи с чистыми гармоническими линиями, где холмы охватывают кольцом древний, но не меняющийся городок. Парижский приход ничем не отличается от такого захолустного городка. То, что находится за его чертой, не вызывает у парижан вражды, а только легкую насмешку, предубеждение, ни на чем не основанное, но прочно засевшее, живут маленьким тесным мирком, остального не знают и не замечают, а наверху Бог, клочок неба и белые колокольни церкви Сен-Сюльпис, где поют колокола. Но когда правительство республики призвало обоих сыновей, чтобы скормить их вражеским пулеметом, никто из семьи даже не пикнул. Негодяйка стала священной. Все шестеро горюют, но они затаили свою боль. Они хорошо усвоили, что кесарю кесарево. Бог, он невзыскателен. С него довольно души. Тело ему не нужно. Он даже отказывается от права судить поступки. Он судит только намерения. Кесарю это на руку. Он завладевает всем. На третьем этаже живет вместе с сыном господин Жирер, профессор-правовед, уже несколько лет овдовевший. Жирер тоже с юга, но совсем другого юга, это славянский протестант. Он мнит себя свободомыслящим, самообман, которым тешит себя не один ученый колпак в нашем университете. Но в глубине души это парпальот, как выражаются молодые бернардены, потешаясь в своем кругу над его деревянной фигурой, именной проповедника времен адмирала. Человек он весьма порядочный. До крайности суровые в вопросах долга и начиненные моральными предрассудками, самыми худшими из всех, так как они беспощадны. При всем своем почтении к верхним жильцам и несколько натянутой, но изысканной вежливости, никогда ему не изменяющей, он воздает им, что называется, той же меры. Он искренне стремится не быть пристрастным, но в его глазах католицизм — это своего рода порок, органический изъян, который накладывает свой отпечаток даже на самых честных людей, чтобы они не делали. И он нисколько не сомневает, что именно католицизм — причина заката латинских наций. А между тем Жирер — добросовестный историк. Он старается вытравить всякий намек на страсти из всего, что он говорит и пишет, рискуя показаться скучным и пресным. И Жирер действительно скучен в своих лекциях, подкрепленных документами, уснащенных цитатами, окаймленных сносками и к тому же произносимых монотонным гнусавым голосом.